Но как он зашел сюда? Действительно странно. Действительно странно, ваше происходительство. На роман похоже. Как в глухую полночь в столичном городе человек под кроватью? Смешно, странно. Ринальдини некоторым образом. Но это ничего, ваше происходительство. Я вам все расскажу. Я вам, ваше происходительство, я новую баллонку достану. Удивительная баллонка. Эдакой шерсти длинные, ножки коротенькие. Двух шагов пройти не умеет. Побежит, запутается в собственной шерсти и упадет. Сахаром только одним кормить. Я вам я принесу, ваш представитель. Я вам я непременно ее принесу. О, боже мой. Со мной сделается истерика. Какой? Ой, какой смешной. Ваш какой смешной! Пашка, ты такой! Ваш бесконечный! Ваш бесконечный! Я теперь совершенно счастлив! Я бы предложил вам мою руку, но я не смею, ваш бесконечный! Я чувствую, что я заблуждался, но теперь я открываю глаза! Я верю, моя жена чиста и невинна. Я напрасно подозревал ее. Жена! Его жена! Он женат? Неужели? Вот бы никак не подумал. Ваше происходительство, жена, и она всему виновата. То есть это я виноват. Я подозревал ее. Я знал, что здесь устроено свидание. Здесь. И наверху я перехватил записку, ошибся этажом и пролежал под кроватью. Захохотал, наконец, Иван Андреевич. О, как я счастлив! О, как умилительно видеть, что мы все так согласны и счастливы. И жена моя совершенно невинна. Я в том почти уверен. Ведь непременно так, ваше превосходительство. Знаешь, душечка, это кто? Да? Кто? Кто? Это та хорошенькая, да? Что глазки делает с рантиком, который. Это она. Я бьюсь об заклад, что это его же жена. Нет, ваше, я уверен, что это не та. Я совершенно уверен. Ой, ну, боже мой. Да вы же теряете время. Бегите, ступайте наверх. Может быть, вы их застанете. Да, в самом деле, ваше представительство, я полечу. Но я никого не застану, ваше представительство. Это не она. Я уверен заранее. Она теперь дома. А это я. Я только ревнив и более вашего. Как вы думаете, неужели я их застану там, ваше происходительство? Ступайте, ступайте. А когда пойдете назад, так придите рассказать. Или нет, лучше завтра утром. Да приведите ее. Я хочу познакомиться. Прощайте, ваше происходительство, прощайте. Непременно приведу. Очень рад познакомиться. Я счастлив и рад, что все так неожиданно кончилось и развязалось к лучшему. И баллонку, не забудьте же, баллонку прежде всего принесите. Принесу, ваше происходительство, я непременно принесу. Подхватил Иван Андреевич, снова вбежав в комнату, потому что уже было раскланялся и вышел. Непременно принесу, такая хорошенькая. Точно ее кондитер с конфетом сделал. И такая, пойдет в собственной шерсти запутается и упадет. Такая права. Я еще жене говорю, что душечка, она все падает. Да, миленькая такая, говорит, и сахару, ваше происходительство, ей-богу, и сахару сделано. Прощайте, ваше происходительство, очень-очень рад познакомиться, очень рад познакомиться. Иван Андреевич откланялся и вышел. Эй, вы, милостивый государь, Постойте, воротитесь опять! Закричал старичок вслед уходившему Ивану Андреевичу. Иван Андреевич в третий раз вернулся. Вы, я вот Васьки кота все нет еще. Не встречались ли вы с ним, когда под кроватью сидели? Нет, не встречался, ваше превосходительство. Впрочем, очень рад его познакомиться и почту за большую честь. Понимаете, сударь, у него теперь насморк. И он все чихает, все чихает. Его надо высечь. Да, ваше превосходительство, конечно. Исправительные наказания необходимы с домашними животными. Что? Я говорю, что исправительные наказания, ваше превосходительство, необходимы для выдворения покорности в домашних животных. Ладно, ну с Богом, с Богом. Я только об этом. Иди. Где это вы проводите время? Посмотрите, на кого вы похожи. На вас лица нет. Где это вы пропадали? Помилуйте, сударь, жена умирает, а вас не сыщут по городу. Где вы были? Уж не опять ли меня ловили, хотели расстроить свидание, которое я не знаю, кому назначил? Стыдно, сударь, стыдно. Ну какой вы муж? Скоро пальцами указывать буду. Душечка. Ой, что это? Ой, боже мой! Боже, что это? Мертвая? Мертвая собачонка? Откуда? Что это вы? Где вы были? Где вы были? Говорите сейчас, где вы были? Душечка! Отвечал Иван Андреевич, помертвев более о Мишке. Но здесь мы оставим нашего героя до другого раза, потому что здесь начинается совершенно особое и новое приключение. Когда-нибудь мы доскажем, господа, все эти бедствия и гонения судьбы. Но согласитесь сами, что ревность, страсть непростительны. Мало того, даже несчастье –